Сура 62. День собрания. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Восславляют Аллаха те творения, что в небесах, и те, что на земле, Владыку, Святого, Величественного, Мудрого. Он Аллах, тот, который послал к неграмотным, к арабам, посланника из их числа же, Мухаммада, ко всему человечеству, который читает им его знамение, Коран, и очищает их от ложных убеждений и плохих нравственных качеств, и обучает их книге, Корану, и мудрости, Сунне. Хотя раньше, до его прихода, они были, конечно, в явном заблуждении. И также он отправил его и к другим из них, которые еще не присоединились к ним, к последующим поколениям и к другим народам. И ведь он величественный, мудрый. Это то, что Аллах отправил своего посланника к арабам и другим народам, щедрость Аллаха, которую дарует он, кому пожелает. И ведь Аллах – обладатель великой щедрости. По примеру, те, на которых было возложено исполнение Торы, Иудеи, и они не понесли ее, не стали исполнять ее, подобны ослу, который везет на себе книги. Как плох пример тех людей, которые отвергли знамение Аллаха. И Аллах не ведет верным путем людей, которые являются притеснителями, тех, которые нарушили установленные Аллахом границы. Скажи, о посланник, о вы, которые стали иудеями, если вы утверждаете, что вы близкие к Аллаху и возлюбленные Его, помимо других людей, то пожелайте самим себе смерти, если вы правдивы в своем утверждении. Но они, эти иудеи, никогда не пожелают ее, смерти, за то, что раньше уготовали их руки, за их неверие и злодеяние. И Аллах знает притеснителей. Скажи им, смерть, от которой вы убегаете, она поистине встретит вас, когда закончится ваш жизненный срок. И затем, в день суда, вы будете возвращены к знающему сокровенное и явное, к Аллаху, и Он сообщит вам то, что вы делали. И вы получите воздаяние за все ваши деяния. О те, которые уверовали! Когда призывают на еженедельную общую молитву в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха, на проповедь и общую молитву, и оставьте торговлю, и все другое, что отвлекает вас. Это то, что вам повелено, лучше для вас, так как этим Аллах прощает грехи и дает награду, если бы вы только знали. А когда будет кончена еженедельная общая молитва, то расходитесь по земле и ищите своего удела от щедрости Аллаха, и поминайте Аллаха часто, может быть, вы обретете успех в этом мире и в вечной жизни. А когда они, некоторые мусульмане, видят какую-нибудь торговлю или земную забаву, то устремляются к ней и оставляют тебя, о пророк, стоящим во время пятничной проповеди. Скажи им, о пророк, то благо и награда, что есть у Аллаха, лучше, чем забава и торговля. И Аллах лучше из дающих удел. Поэтому просите только у Него и обращайтесь к Нему за помощью.